Хорошо, несмотря на все ухищрения капитана как-то поберечь мотор, он все равно с завидной регулярностью выходил из строя. И что самое неприятное, каждый раз поломка происходила в другом месте, и экипаж возился с двигателем по полдня, выискивая причины и устраняя их. Путешествие грозило значительно растянуться во времени. Легионеры буквально валялись в повалку, и финист начинал беспокоиться, смогут ли они в таком состоянии выполнить поставленную задачу. Все-таки надо признать, что жара жаре рознь. Они привыкли к сухому жаркому климату Цербера, а не к этой выедающей мозги влажной духоте, настоящей бане. В трюмах, помимо этого, стоял устойчивый запах йода, и это просто сводило с ума. Хуже всего приходилось Бранксу Максвеллу. Он, даже облаченный в доспехи, вообще не подавал признаков жизни, непривычный вообще ни к какому виду жара. Его даже не хватало на то, чтобы выйти на палубу ночью, когда температура спадала до каких-то 30 градусов и запах йода почти не чувствовался, если дышать через смоченный пресной водой респиратор, коих на судне оказалось в изрядном количестве. Рыбаки ими пользовались, когда разделывали туши левиафанов, у которых некоторые внутренние органы ужасно воняли. Легионеры проводили на палубе всю ночь с наступлением дня, когда над горизонтом появлялись первые лучи светила, уходили обратно в трюм Тристана, через пень-колоду, но судно добралось до долгожданного берега. Рон посмотрел на полосу прибоя и выдохнул. Там виднелись лишь пески, пески и еще раз пески, ни одного зеленого пятнышка. Высадку назначили на ночное время, потому как иначе легионеры, сойдя с лодок, просто упадут в песок от одной только немочи и запекутся, а им еще нести 20-килограммовые рюкзаки с боеприпасами и провиантом. Все на санях двух квадроциклов уместиться просто не могло. Собственно, они везли только палатки и воду. «Желаю удачи, сынок». «Спасибо, сэр», — кивнул Рон. «Но она и вам понадобится». К своему удивлению, финист на суше почувствовал себя гораздо лучше. Его еще часок помотало из стороны в сторону, как во время качки, а потом все прошло. Даже Максвелл стал чувствовать себя намного лучше, и отряд отправился в путь. И чем дальше они отходили от берега, чем суше и менее насыщенным йодом становился воздух, тем легче дышалось, тем больше силы и решимости появлялось у легионеров, чтобы продолжать путь. Можно даже было представить, что они в обычном тренировочном походе на Цербере, вот только необычно глубокий для Цербера песок под ногами говорил, что они не там. Отряд шел исключительно по ночам, делая едва ли 10 километров по бесконечным дюнам нагретого за день песка. С первыми лучами солнца легионеры ставили две солнцезащитных палатки и погружались даже не в сон, а в тяжелую дрему, хорошо еще если просто не восполняющую силы, а не в забирающие силы забытье. С заходом солнца палатки собирали и снова под свет звезд, луны и фар квадроциклов трогались в путь на север, по самым скромным прогнозам должны занять около 30 суток. Пока отряд Рона Финиста плыл по океану и буксовал в песках, сформированная 50-тысячная армия во главе с легионом двинулась на восток. Каждый день армия росла на 100 человек ополченцев, прослышавших об освободительном походе. Еще большими темпами она начала расти, когда войско пересекло границу Александрийской губернии и вступило на территорию соседнего королевства. Фермеры спешили встать под знамена армии освобождения для защиты своих поселений от банд негров. Каждый день рядом с ночным лагерем армии приземлялись самолеты с ружьями и боеприпасами к ним. Все остальное вооружение, гранаты и ракеты, везли на машинах. Не зная, зачем, участвовала в походе и сама Нэнси, оставив детей на попечении бабушек. «Миссис Рагдим, срочная информация», после разрешения заглянул в палатку Нэнси посыльный боец от Георгия Финиста, руководившего походом наравне с легатом Титом. «Министр обороны ждет вас в своей палатке». «Иду». Также в походе освобождения принимал участие и всем изрядно надоевший вице-президент. Когда Нэнси вошла в штабную палатку, все они уже находились там. «Что случилось, мистер Финист? Что-то с Роном?» «Нет, от него ни слуху, ни духу, значит, все в полном порядке». «Тогда что?» «Противник решил встретиться с нами в поле». Георгий протянул будущей невестке распечатки карт. Снимок делался в инфракрасном режиме, ничто другое облака не брало, потому распечатка представляла собой бумагу, расцвеченную красными пятнами различной тональности. Тем не менее в нем легко виднелся военный лагерь, множество точек костров. Можно было подумать, что это лагерь армии освобождения, но он значительно больше, и в центре белела какая-то совсем уж жирная точка. Ничего такого, что могло бы выделять столько тепла в лагере, а аром не имелось. Марлоуфцы выдвинули против нас армию, удивился Алан Линк. Именно, кивнул Георгий, и довольно большую, прошу заметить. Насколько большую, армия противника превосходит нас по меньшей мере втрое. Это почти 300 тысяч человек. Сравните сами, вот снимок с орбиты нашего лагеря и марлоуфцев. Нэнси неприятно поразило различие. В три раза, это, пожалуй, мягко сказано. Тут в стане противника все 400 тысяч. Да какая разница? Отмахнулся с усмешкой вице-президент. Они что, совсем ничему не учатся? Будь их хоть в пять раз больше, мы их разбомбим. Капитан Гарпун мне сам сказал, что бомб у них достаточно, чтобы перемолоть хоть миллионную армию. Это так, но противник учел это наше преимущество ковровых бомбардировок и свел его на нет. Как так? Всплеснул руками Линк. Вы хотите сказать, что шаттлы-бомбардировщики бесполезны? Именно. Видите эту большую белую точку, мистер вице-президент? Ну, боюсь, что это не что иное, как москит. Может, даже два. Разведка, конечно, уточнит их количество, но даже если там всего одна установка, это все равно делает бомбардировку невозможной. Вице-президент обхватил голову руками. Он, конечно же, понял, что ни один шаттл не сможет пробраться сквозь заградительный огонь этих самоходных комплексов противовоздушной обороны. Но и сдаваться он не собирался. Их слишком много. Я сам видел, Георгий, как ваш сын проделывал с выдрой этот хитрый трюк. Разжигал костры в чистом поле, и враг думал, что с ним весь легион. Может, и здесь то же самое? Возможно. Разведка попробует уточнить. Но мне думается, что это реальное количество войск. Но откуда они столько взяли? Любой город может дать максимум 150 тысяч, а их в два раза больше. Мне думается, что им помог Лысый. Чтобы не дать нам развить успех, и, узнав, что мы выступили, он решил заключить временный союз со своим конкурентом и сыграть на опережение. Что же нам делать? Ведь реально вооружено только 50 тысяч человек. Остальные идут практически с пустыми руками против как минимум 300 тысяч негров. Нам нужно. Нам нельзя не то что возвращаться, а даже останавливаться, мистер вице-президент, вставила Нэнси, даже не дослушав, что хотел сказать Линк, но чувствуя, что ничего умного. Стоит нам замедлить продвижение, и план Рона не сработает. Мы не успеем дойти. Лысый спокойно получит свое оружие, и все будет кончено. Но их 300 тысяч, если не больше, они нас просто сомнут. Значит, мы должны выстоять против таких огромных сил. Георгий, хоть вы проявите благоразумие. Увы, мистер вице-президент, должен признать, что миссис Рагдим права. Нам не только нужно выстоять, но и победить в этой битве. До столкновения еще неделя. Мы получим еще 1010 ружей, подучим людей и вступим в бой. Вы безумцы. Вы все сошли с ума. Сокрушался Алан Линк и едва слышно прошептал. Уж лучше бы я пошел с примархом. Лысый действительно расщедрился на помощь своему конкуренту, королю Марлоу, дирижеру, весь гарнизон Глинка со всем вооружением. А тому в свою очередь, помня об участи выдры, хватило ума принять ее, чтобы не стать следующей жертвой легиона. Каждый преследовал свои цели. Дирижер просто не хотел проиграть. Лысый же имел гораздо больше мотиваций. Оказывая помощь, он увеличивал свою популярность в стане дирижера. Кроме того, проигрыш марлоуфцев обернулся бы для Лысого удвоением силы аборигенов, а раз так, они, поднакопив силы, могли замахнуться на него самого еще до того, как подоспеет поставка оружия. И еще неизвестно, сумеет ли ее пробить сенатор. Так что следовало подстраховаться на все случаи жизни. Кроме того, совместная победа позволит развить успех и, опрокинув противника, двинуться на Александрской и захватить его. Лысый был уверен, что город станет в этом случае только его. Бойцам дирижера придется отступить перед угрозой выдвижения гарнизона из Лорман-Сити. В итоге марлоуфцы окажутся окружены, и дни дирижера у власти будут сочтены. В итоге весь материк окажется в его руках. Беспроигрышная ситуация. Лысый довольно улыбнулся, подумав, понимает ли дирижер, что он в капкане. По крайней мере, он делал все, чтобы конкурент об этом не задумывался. Разведчики докладывают, что численность легиона удвоилась, вел дирижер разговор с Лысым, принимавшим личное участие в походе. Они возлежали на подушках в шатре, установленном на вершине холма, подальше от прочих, ели, пили и расслаблялись во время очередной стоянки армии. Ерунда. Отмахнулся Лысый, затягиваясь бором, чтобы скрыть причину своей излишне широкой улыбки. Никакая это не ерунда. Нервничая, активно зажестикулировал дирижер, за что, собственно, и получил свое прозвище. 20 тысяч человек, вот, сам посмотри фотографии, а я говорю ерунда, твердил лысый, даже не взяв в руки фотографии плохого качества, не бери в голову. Снимки делались с большого расстояния и на них мало что можно было разглядеть, к тому же он их уже видел. Действительно, толпа людей, а часть, что в доспехах, гораздо больше 10 тысяч. Поясни, потребовал дирижер, поясняю. Привстал с подушек лысый. Александрск брали 10 тысяч человек. Подумай сам, если бы легион насчитывал большее количество солдат, разве не логичнее было бы пустить его в бой в полном составе? Ведь тогда победа далась бы еще легче. Но Выдра бился со второй половиной легиона при. Там было всего 1500 легионеров. Это установлено точно, дирижер. Выдра попался в хорошо поставленную ловушку. Обладая он чуть большим количеством мозгов и поменьше бы налегал на бор, он не стал бы так далеко отходить от города. Да что теперь об этом говорить? Да, просто поверить трудно, что его армию почти в 80 тысяч головорезов перебила какая-то тысяча. Ну, надо отдать им должное, они тоже еще те головорезы. Но в нашем случае это просто переодетые крестьяне. Столкнувшись с ними, ты сам в этом убедишься. Кстати, а зачем мы сами так далеко отошли от города? Дирижер, я, конечно, не твоя мамочка, но ты тоже все-таки ограничивай себя с этим делом. Показав свой наполовину выкуренный косячок, и, словно следуя своим наставлениям, лысый выбросил его эффектным щелчком пальцев наружу, где он, ударившись о землю, разлетелся на десятки искорок и затух в сырой траве. Тупит. Я же говорил, как только задавим аборигенов, пойдем дальше и захватим город, чтобы носа совсем не казали из своих нор и пахали, пахали и еще раз пахали. Ну да, еще через несколько дней настал момент битвы. Противник укрепился на высоте, беспокоился дирижер, роет окопы. Это понятно, у него меньше сил, потому старается навязать нам свое поле битвы, кивнул лысый, но это им не поможет. Так, может, мы его обойдем? Зачем? Навяжем свое поле, ударим по флангам, зайдем в тыл. А смысл? Ты действительно ощущаешь себя таким великим полководцем, чтобы контролировать все эти перемещения многотысячных масс, обходы, обводы, атаки, ложные отступления и прочее? Ну, то-то и оно. Давай обойдемся без этих мудрствований. У нас более чем тройное превосходство в силе. А так сейчас начнем мотаться туда-сюда, все эти маневры. С таким количеством войск у нас больше шансов допустить фатальную ошибку. Нам нужно радоваться, что они решили дать нам генеральное сражение. Предлагаешь атаковать? Предлагаю, согласился лысый, подумав о своем. Этот бой мы, безусловно, выиграем, но в двойном выигрыше останусь я, размышлял он. Дирижер потеряет в этой атаке половину своей армии, а я всего лишь четверть. И Марлоу с Александрском станут моими. У них даже бронетранспортеров нет, продолжал напирать лысый. А чего так? Большая часть погибла в боях с легионом в долине и в городе. Так что у нас более чем серьезный перевес в силе и огневой мощи. Ну хорошо, неуверенно кивнул дирижер, подозревающий, что его коллега ведет какую-то свою игру, но пока не понимал, в чем она заключается. Давай тогда готовить бойцов к бою. Вот это дело, вестовые. Лысый и дирижер подозвали своих вестовых, и вскоре походные колонны стали перестраиваться в штурмовые. Вперед выдвинулась техника. Трое машины залпового огня, установленные на обычные грузовики. Лысый учел ошибки Выдра и не хотел потерять бронемашины при случайном или умышленном взрыве драконов. Позиции противника в зоне поражения дальнобойных ракет, босс, доложил по рации главный ракетчик. Огонь, буднично приказал лысый. Один момент. Прошло немного времени, и все 40 драконов погрузились в бело-серый дым стартовых выхлопов ракет. Процентов 20 цилиндров разлетелись кто куда, но остальная масса обрушилась на холмы с окопавшимися войсками аборигенов. Из-за холмов в небо взметнулись два больших огненных столба, и вскоре пришло пояснение от наблюдателя. Подбили два их аналога драконов. Часть армии противника бежит, отлично, но сейчас и они по нам вжарят. Продолжайте стрельбу. И действительно, вскоре из-за холмов появились дымные росчерки стартующих ракет, но в гораздо меньшем количестве, чем с позиций негров. У аборигенов имелось всего 10-15 установок. Если лысые и дирижер не имели возможности наблюдать, какой эффект произвел ракетный обстрел позиций аборигенов, то они это вполне могли видеть на примере собственных войск. Ракеты рвались с оглушающим треском по всей площади посреди машин с драконами. Некоторые залетали достаточно далеко, чтобы рваться посреди колонн бойцов, и тогда в синеве комбинезонов появлялись округлые полянки убитых и тяжелораненых. Но таковых залетных ракет оказалось немного, штук 20, не больше, и потери от них не превышали 2-3 сотен бойцов. Под обстрелом продолжали стрельбу драконы-негров, и в небе стало дымно от летящих ракет. «В атаку!» — приказал Лысый. Флажковая команда стала размахивать соответствующими флагами. «Зачем?» — поразился дирижер. «Ты же их под огонь драконов повел». «Ничего подобного, наоборот вывел. Сейчас аборигены скорректировали бы огонь, и все последующие заряды летели бы в колонны бойцов. А так они сейчас проскочат вперед и обрушат всю свою мощь на противника». «Ясно. Бойцы со своим оружием, винтовками МФ-100, гранатами и ручными ракетницами, побежали вперед». Противник продолжил обстрел. Дирижер мог убедиться, что Лысый оказался прав. Аборигены действительно перевели огонь на более дальние позиции. Тем не менее разброс оказался достаточно велик, чтобы помять атакующие порядки, и еще несколько сотен человек осталось лежать на земле неподвижно, либо корчась и крича от боли. Потом обстрел и вовсе прекратился. «Дальнобойные снаряды почти кончились», — доложил наблюдатель по рации. «Остались только еще на один залп. Берегут, а зря. Ну что, дирижер, пойдем посмотрим на сам штурм». Дирижер лишь пожал плечами. Он не испытывал особого желания приближаться к линии фронта ближе того, что он уже находился, но и проявлять трусость было не фартово. «Поехали». Джип съехал с дальнего холма, куда не дотянулся бы ни один снаряд противника, и, догнав бегущих в атаку бойцов, уже переваливающих на очередное поле, за которым уже были позиции противника, взобрался на вершину и остановился. Десятки тысяч человек заполнили всю долину от края до края во всю глубину. «Красота, ты не находишь?» Дирижер сдержанно кивнул. Это действительно отдавало величием. Часть бойцов, несших на себе по две большие ракеты, добежав до дистанции пуска, остановились и готовились к стрельбе, вбивая в землю направляющие и устанавливая ракеты. На этот раз аборигены оказались первыми, и из-за холмов на атакующих обрушился настоящий шквал подобных ракет. Среди негров стали рваться снаряды, нашпигованные поражающими элементами, разбрасывая людей в стороны. Дали ответный залп из стрелки негров, и снова произошел интенсивный обмен ударами. Поле буквально заволокло дымом. «Что там происходит?» — нервничал дирижер. «Без понятия», — отмахнулся Лысый, также пытаясь хоть что-то разглядеть среди дыма в бинокль, но дым оказался слишком густым. Ветерок, носившийся по долинам, снеся дым, вскоре дал им такую возможность. На земле лежало несколько тысяч убитых и раненых. Остальные, получив возможность атаковать, после того как обстрел закончился, продолжили атаку, дикими криками подбадривая себя и устрашая врага. «Сейчас еще одно огневое соприкосновение, и мы победили», — довольно улыбнулся Лысый. И действительно, зазвучали выстрелы автоматических винтовок. Вперед выдвинулись стрелки наплечных ракетных пусковых устройств. Точно такие же трубы показались из-за окопов, и произошел новый обмен ударами. Мелкие взрывы буквально поглотили всю фронтовую полосу. Противник имел преимущество – окопы, так что шрапнели им доставалось, только если снаряды влетали в их укрытие, в то время как негры оставались на открытой местности и продолжали нести существенные потери. Склон был буквально усеян погибшими и ранеными, оставшимися лежать на земле. Но, несмотря на это, они продолжили лезть вперед. Наступил самый сложный момент. В бой вступили легионеры и облаченные в доспехи легионеров-фермеры. Впрочем, они не смогли создать достаточного сопротивления. Атакующие имели четырехкратное преимущество в стрелковом вооружении и продолжали наступать под заградительным огнем. Стрельба шла полчаса, рвались ракеты, стреляли из винтовок и автоматов. Павших стрелков заменяли безоружные, уже израсходовавшие свои ракеты. Ставка делалась на рукопашную схватку, в которой негры не имели равных. «А теперь решающее наступление», — кивнул Лысый сигнальщику. Сигнальщик замахал ярко-красным флагом на длинном флагштоке. Среди залегших негров зазвучали команды, поднялся оглушающий рев, и бойцы рванули вперед, чтобы, преодолев последние десятки метров, вцепиться в горло врага и распороть ему животы своими клинками. Лысый буквально не мог усидеть на месте. Ощущение власти и собственной значимости бурлило в нем. А как иначе? По его приказу десятки тысяч людей под автоматным, пулеметным и снайперским огнем противника, не обращая внимания на падающих вокруг товарищей, бросались в бой. Но эта стрельба уже не могла остановить несущуюся ораву. «А это что за черт? Что там?» – встрепенулся дирижер. Лысый не ответил, продолжая пристально вглядываться в бинокль. «Там, на холме, дополнительно к 20 тысячам легионеров и простых фермеров, вооруженных МФ-100, появились ряды людей, вооруженных странными длинноствольными винтовками. 1030, не меньше. Еще секунда и весь холм заволокло дымом, а передняя линия атакующих будто срезала косой. За первым последовал второй залп, и еще несколько тысяч атакующих свалились на землю, словно отброшенные кувалдами. Третий залп, задние топча передних, находясь под хорошим кайфом, продолжали взбираться на холмы. Пришла очередь гранат, и новые линии атакующих пали среди разрывов. Они тоже пытались метать свечи Максвелла, но это носило неорганизованный характер, к тому же инициатива была у аборигенов, из-за чего результат оказался весьма скромным. «Вперед! Вперед, сволочи!» – неистово кричал Лысый, вскочив на ноги, будто его могли слышать. И действительно, словно услышав своего предводителя, негры поползли вперед. Но тут снова раздались сокрушающие залпы. Первый, второй, третий. Противник успел перезарядить свои ружья, и тут случилось неожиданное, под новой порцией гранат, когда до вершины холмов оставалось не больше 10 метров, а там и победа, негры дрогнули и побежали вниз, увлекая за собой тех, кто еще горел желанием атаковать. Им вслед снова раздался тройной залп и полетели гранаты. Когда примитивные ружья и гранаты уже не могли достать врага, вновь вступили в дело средние и тяжелые ракеты драконов, буквально погрузив долину, заполненную бегущими неграми, в огонь разрывов. «Не может быть!» – не веря своим глазам, шептал Лысый. «Этого просто не может быть! Это катастрофа!» На его глазах гибла более чем 300-тысячная армия. Уже сейчас он понимал, что половина его войска просто исчезла, погибнув или оставшись на поля боя тяжело ранеными. Рон с удовольствием вдохнул морозный воздух, подъем на гору оказался тяжел, но оно того стоило. Убивающая жара, спекающие мозги, осталось далеко позади внизу. К легионерам словно вернулись силы, несмотря на то, что приходилось идти по горным тропкам чуть ли не вертикально вверх. Даже Бронкс Максвелл ушел на своих двоих, хотя наверняка был бы не прочь покататься на квадроциклах еще. Но мототранспорт пришлось бросить еще у подножия. Начались глубокие расщелины, и таскать на себе лишний груз не было никакой возможности, да и надобности. Воду и припасы, которые они везли, люди уже употребили, а кататься по горам на квадроциклах – чистое самоубийство. Оха! Тяжко вздохнул Бронкс, посмотрев вперед с вершины. Финист лишь усмехнулся, хотя вздох Бронкса он понял. Впереди лежали настоящие кручи, настолько высокие, что на вершинах особо высоких гор, особенно на их северных склонах, лежали нетающие снеговые шапки. И пройти нужно по меньшей мере 20 таких вот высоченных перевалов. Сколько у нас на это уйдет времени? По моим расчетам, дней 70, ответил Рон. Максимум 80. Дольше нельзя, опоздаем. От таких цифр Бронкс сутулился, словно на него нагрузили неподъемную поклажу. Ничего, мы же не собираемся штурмовать вершины, пойдем только по самым низким участкам и впадинам. Только это меня и обнадеживает. Хотя вон на тот пик я бы не прочь взобраться, указал Рон на самую высокую, одиноко стоящую гору, на которой даже с южной стороны блестела ледяная шапка. Говорят, раньше покоривший вершину имел право дать ей имя. Как тебе такое, пик Цербера или пик Легиона? Звучит. Максвелл посмотрел на финиста совсем уже ошалевшими глазами. Рон лишь рассмеялся и, хлопнув Бронкса по плечу, сказал: «Я пошутил, но, когда все кончится, я обязательно на нее взберусь. А теперь вперед, вверх-вниз, вверх-вниз». Казалось, этому не будет конца, и горы просто бесконечны. Чем дальше на север, тем выше перевалы. После дневного подъема Бронкс просто валился с ног. Радовало только одно. Спускались они зачастую методом Суворова. Хотя почему спуск путем скольжения назывался именно так, никто сказать не мог. Ночами опускалась жуткая стужа, но, к счастью, броня могла не только охлаждать, но и согревать, а от пронизывающего ветра спасали палатки. Воздуха не хватало. Тем не менее примарх не гнал своих легионеров с максимальной скоростью, хотя Бронкс видел, что они могут двигаться гораздо быстрее. «Оставьте меня», — однажды попросил Максвелл в порыве благородства, чувствуя себя лишней обузой. Со мной ничего не случится, я дойду. Зачем мне тебя бросать? Я же вижу, что только задерживаю вас. Ничего подобного, мы идем в оптимальном режиме, точно по графику. Но вы можете идти быстрее, в то время как я едва поспеваю за вами. Можем, не стал спорить Рон, но этого делать просто нельзя. Если быстро взобраться на гору, организм не успеет акклиматизироваться, и у человека наступит горная болезнь сродни кессонной. Так что все нормально. Откуда вы все это знаете? Почитал различные инструкции, прежде чем отправиться в путь. И бросать мне тебя никак нельзя, даже если бы я и захотел. Почему? С тобой мне будет легче наладить контакт с твоим отцом. Бронкс лишь согласно кивнул. Расчет делался на то, что Рону Финисту, примарху легиона, придется внедряться в среду фермеров, живущих неподалеку от интересующих его площадок космодромов, не самостоятельно, что всегда сопряжено с риском, вплоть до прямого предательства. Другое дело, если внедряться, уже имея на месте какую-то поддержку, замолвленное словечко, а Максвеллы довольно известная и влиятельная семья. Предполагалось, что легионеры затаятся в селениях под видом простых батраков, коих появилось довольно много, после того как основную массу жителей Лорман-Сити негры выперли из собственных домов. А будет ли моя семья иметь хоть какое-то влияние к моему возвращению, подумал Бронкс, погруженный в невеселые мысли. Тем не менее Максвелл едва не закричал от радости, когда спустя два с лишним месяца, взобравшись на очередной перевал, с него увидел совершенно другой пейзаж, холмы и никаких гор. Среди этих холмов он и прятался от разбойников, путешествуя на запад. Там, за холмами, степь, а еще дальше плодородные долины и город в центре, цели их путешествия. Но кричать он не стал, просто не осталось сил. Дошли. Рон с Бронксом, дождавшись глубокой темноты, осторожно шли по улице Полера, поселения находящегося недалеко от Лорман-Сити. Они достигли цели своего путешествия, преодолев степи часть долины. Их пустота немного удивляла Максвелла, который в своем путешествии в Александрск много раз встречался с разбойниками, а тут никого. Лишь пару раз две группы проскакали на лошадях на грани видимости разведчиков, не представляя никакой угрозы для отряда легионеров. Как и во всех прочих местах, в поселке царило запустение. Освещение не работало, закрытые ставнями окна еще раз служили напоминанием о страхе жителей перед новоприбывшими. Каждый дом буквально превратился в крепость. Не хватало только рвов с водой, да и заборы отсутствовали, негры в очередном набеге растащили их на растопку печек для согрева. «Долго еще, Бронкс? Где твой дом?» «Там, дальше». Рон шел вслед за своим проводником. Где-то залаяла собака, почувствовав чужаков. Бронкс повернул с дороги на тропинку и спешно направился к большому трехэтажному дому. Там явно жили, потому как из щелей грубых ставен виделся свет горящей лампы. Приблизившись к двери, он осторожно постучал костяшками пальцев. «Открывайте же, черт возьми!» – зашептал Бронкс, продолжая стучать. «Кто там?» – несмело спросила изнутри явно женский голос. «Бронкс!» – за дверью раздался дикий крик, какой-то шум и звук падения. «Что бы это значило?» – удивился Рон. Максвелл в ответ лишь еще раз чертыхнулся, пояснив. «Ну, я для всех вроде как мертв, а тут наша домработница посреди ночи». Финист, не удержавшись, прыснул в кулак, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Да уж, это действительно могло послужить причиной нервного расстройства. Ночь, тишина, а за дверью привидение умершего стучится. Наконец внутри послышались более решительные шаги, и вопрос за дверью опять повторился. «Кто там?» «Это я, отец, Бронкс». Дверь приоткрылась, и в проеме показалось лицо пожилого мужчины. «Бронкс, а с тобой рядом кто? Может, для начала впустите нас, господа, а то о том, кто я, скоро узнает вся деревня», встрял в разговор уже Рон. «Да-да, конечно». Дверь распахнулась, пропуская ночных путников, и тут же закрылась. Хозяин дома провел гостей в гостиную, тут же по всему дому началась кутерьма. Вниз из спален спешили домочадцы, большая часть в слезах, и принялись тискать своего старшего брата, которого уже и не чаяли увидеть живым. Продолжалось это минут 30, пока все не успокоились, и мистер Максвелл, также пустивший скупую слезу по поводу благополучного возвращения сына, не прогнал всех обратно. На столике силами домработницы и заплаканной миссис Максвелл появились различные припасы: картошка, какой-то пирог и мясная нарезка. «Угощайтесь, это мистер Рон Финист, папа, примарх легиона», с набитым ртом ответил Бронкс. «Тот самый, что?» «Ага, Тот самый, что чуть не вышиб мне мозги 4 года назад. Потом прибивший того психопата-повелителя и пришедший, чтобы порешить лысого. Правильно я говорю, Рон усмехнулся, услышав подобную характеристику. Правильно, мистер Максвелл протянул руку. Филипп Максвелл, рад знакомству. Рон ответил на рукопожатие. Боюсь только, что вам не добраться до этого мерзавца. Я знаю, и я здесь не совсем для этого. Так зачем же вы здесь появились? Обезоружить его. Как? Лысому в скором времени должны поставить оружие. Да-да, я знаю, сын мне говорил об этом. Вот нам и нужно сделать так, чтобы он этого оружия не получил. И вы собираетесь провернуть это один? Ну, вообще-то он не один, с набитым ртом поведал Бронкс. Это так, кивнул Рон. Там, за холмом, где раньше росла роща, а теперь лишь вьется колючий кустарник, меня ждет 30 человек, а всего их 50. А где остальные? Удивился Филипп. Вернулись в свои семьи. Остальных с вашей помощью я надеюсь распределить по всему юго-востоку в поселениях, что неподалеку от посадочных площадок. Почему только по юго-востоку? А вдруг они сядут на севере? Не должны, если все проходит успешно, то к этому моменту должна подойти армия. И правда, воскликнул мистер Максвелл, аж подскочив на месте. Движется армия. Кстати, какие последние новости слышно об их движении, а то у меня нет с ними связи, сказал Рон Финист. Все просто замечательно. Пару месяцев назад случилась страшная битва. Говорят, что погибло до 500 000 негров. Марлоу уже пал, и армия освобождения продолжает движение на восток. Ну, насчет 500 000 это наверняка явное преувеличение, улыбнулся Рон. А вот как пал Марлоу, я хотел бы узнать поподробнее. Да просто пал. Негры так драпанули, что, видимо, просто пробежали мимо своего города, даже не заметив. Город просто сдался. Большая часть жителей сбежала вслед за остатками своей армии на восток, в Глинг и к нам сюда. Говорят, особо трусливые до сих пор чешут аж до побережья в Фербау. Рон искренне радовался победам. План работал. Плохо вооруженная армия сумела преодолеть один из самых опасных рубежей, когда все стояло на грани, и двигалась вперед. Отлично. А где сейчас армия освобождения? Взяла в осаду Глинг. Запаздывают. Они уже должны появиться на границе губернии Лорман. Осталось всего ничего до появления транспорта с оружием. Если Лысый его получит в полном объеме, нам не сдобровать, и все вернется в изначальное состояние. Моей информации уже неделя. Может, они уже взяли Глинг и идут дальше на восток? Если так, то будем надеяться на лучшее. Тем не менее, мистер Максвелл, нам в общем деле освобождения потребуется ваша помощь. Моя, я готов. Чуть замявшись, кивнул Филипп. Он не ожидал, что ему придется в чем-то участвовать лично. Что я должен сделать? Финист выложил на уже весьма опустошенный Бронксом стол карту. Эти точки – посадочные площадки. Если север все же окажется в руках Арам, то Лысому не останется ничего другого, как посадить шаттлы с оружием на них. Понятно. И что требуется от меня? Мне нужно, чтобы вы помогли моим людям легализоваться в близлежащих селениях. Но это как минимум, а максимум – сделать их служащими космодромов. Боюсь, последнее мне точно не по силам, мистер Финист. Сделайте, что сможете. Конечно, думаю, я это смогу. Как именно? Да хотя бы представлю их помощниками механиков. Мастерские пришлось перенести из города в поселение. Негры совсем уже озверели, житья от них совсем никакого нет. Хорошие прикрытия, согласился Финист. Но есть еще один момент. Да? Что если челноки посадят не на площадке, а вообще в голой степи? Для таких маневров я причин не вижу, если только Лысому не станет известно о нашем появлении у него под боком. И все-таки, на этот случай у нас припасен запасной план, заверил Финист. Но лучше, конечно, если сработает план А, его эффективность значительно выше, чем у планов В и так далее. Понятно, но я не думаю, что нас сдадут. Как я уже понял, настроение у коренного населения значительно улучшилось с первыми победами Арам. Да, вполне, согласился Филипп Максвелл. Особенно в северных регионах губернии. Оттуда уже начался исход молодого населения для вступления в армию. Я так и думал, кивнул Рон. Отчего я полагаю, что нам не составит труда найти помощников среди местных, пусть хотя бы в качестве осведомителей на космодромах. Максвелл кивнул. Местных на космодромах, в качестве обслуживающего персонала радарных комплексов и прочих электронных систем, работало достаточно, в чем абсолютно не разбирались зачастую неграмотные негры. Той же ночью в деревню по одному-два человека вошли, остальные легионеры и укрылись в сараях мистера Максвелла. На следующий день началось их внедрение в интересующее финиста поселение под видом механиков и просто батраков. Если в поселении не имелось ремонтной мастерской или же она не принадлежала семье Максвеллов, Рону и еще двум бойцам легализоваться оказалось проще всего. Легионер по имени Лазарь, который немного разбирался в технике, стал помощником механика, а Рон с легионером Слоем стали обычными батраками на хозяйстве Максвеллов. «Откуда вы здесь взялись, парни?» – спросил управляющий по имени Паркер, принимавший новых батраков на работу. «С юга, сэр. Как зовут?» «Я, Рон, а это Слей», не стал придумывать новые имена финист. «Братья, что ли?» «Не, просто друзья. Что случилось? Чего на север подались?» «Негры, сэр», правдоподобно всхлипнул Рон. «В последнее время что-то совсем распоясались. Сожгли наше поселение и скот весь угнали, вот и пришлось на север податься. Работу искать». «Ладно, ладно, парень, успокойся». Управляющий сочувственно похлопал начавшего ронять слезы Рона. Слей тоже подыгрывал, как мог. «Так что, сэр, найдется для нас работа?» «Найдется, работы у нас всегда много. Рабочих рук всегда не хватает. Текучка, бегут парни, повоевать хотят. А негры?» Нахмурился Паркер и мстительно проговорил. «Им недолго осталось верховодить». Осознав, что разговор зашел на достаточно опасную тему, Паркер перевел его в другое русло. «Ладно, пойдемте, покажу вашего начальника и место работы. В первое время придется заниматься чем скажут, а там уже постоянное место подыщут. С оплатой работы тоже просто, кров и стол, да 10 рами в неделю. В нынешних условиях не до жиру, деньги нынче не в ходу». «Нормально», Рон и Слей согласно кивнули. «Лучше не бывает, сэр», добавил финист. «Тогда пойдемте». Ферма оказалась просто огромной, и отовсюду слышался свинячий виск и хрюканье. Ну и, конечно, воняло соответственно. Острый запах свиной мочи и дерьма. Где-то на южной окраине курился дымок и исходил пар. «Там у нас варильня», — пояснил Паркер, проследив за заинтересованным взглядом Рона. «Готовим еду для наших чушек. Картошка, зерно, отруби клубни джуга». Рон вспомнил, что свиньям очень нравились весьма питательные клубни местной травы джуг, в изобилии росшей на свободных от пашни долинах. Нетрудно догадаться, что от такой калорийной еды свиньи очень быстро набирали массу. Приблизившись к комплексу свинарников, Рон увидел вооруженных охотничьими ружьями и карабинами людей. «А это кто? Кто же еще?» «Негры, конечно, охраняют нас от голодных банд. Раньше они нападали и воровали свиней. Теперь вот охрана». Где-то в восточной части дико закричала свинья. Ее поддержал целый хор голосов. Упреждая возможные вопросы, Паркер ответил: «Там скотобойня. Рона и Слея завели на территорию одного из многочисленных свинарников. Здесь вам и предстоит работать, Люк». Вдруг закричал Паркер, увидев в дальнем конце силуэт человека. «К тебе новенькие».